Глава 10. В ту ночь Ридли не спалось. Что-то в ней менялось, двигалось и превращалось. Она все время вскакивала, чтобы проверить, что находится в собственной кровати и в собственном теле. К тому моменту, как она открыла глаза утром, в животе образовалась какая-то тяжесть. Выполнив зарядку, умывшись и позавтракав, она, наконец, поняла, что тяжесть — это чувство вины. Когда мисс Паркли позвонила в дверь, Ридли не знала, как смотреть ей в глаза после того, что она наговорила ей вчера вечером. Но мисс Паркли, как обычно, запнулась на пороге, улыбнулась Ридли и закатила глаза. Они сели на веранде и открыли учебники, которые принесла учительница. Так, будто и не было вчерашней вспышки. Однако это самое странное чувство вины не прошло, а стало только тяжелее. В этот день они изучали историю паровозов, а также истребление бизонов. Они с мисс Паркли прочитали исследования о пыльных районах на Западе, затем написали сочинение о программе Теодора Рузвельта по восстановлению лесного массива. В полдень они завершили занятие долгой беседой о практическом применении алгебры. Мисс Паркли ушла, когда в дом явились ремонтники, чтобы заменить разбитое стекло в гостиной. Именно тогда кирпич в животе Ридли достиг невероятных размеров, потому что теперь ей надо было ускользнуть из дома и пробраться в сарай на задворках мэрии, чтобы узнать, появятся ли там остальные неудачники. На часах было чуть больше трех, когда Ридли остановилась перед входом, прислушиваясь к клацанию печатной машинки, доносящемуся из кабинета мамы на втором этаже. Клац, клац, клац. Да. «Полностью погружена в книгу, как и всегда, и это надолго», — подумала Ридли, выскользнув наружу и тихонько съехав по скрипящей рампе, выворачивающей прямо на тротуар. Небо было пасмурным, и Ридли задумалась, достаточно ли тепло оделась. Но, крутя колеса коляски, она разгоняла кровь по венам, и вскоре щеки ее зарумянились. Группки детей возвращались домой из школ и с автобусных остановок, и Ридли представила, какой бы она была, будь у нее настоящие одноклассники, если бы она дружила не только с неудачниками. Как бы она себя чувствовала? Она заглядывала за повороты и присматривалась к окнам, чтобы убедиться, что никто за ней не следит. Через пару кварталов она выехала в центр города, пересекла центральную улицу и городской парк, стараясь не смотреть в ту сторону, где раньше стоял волшебный магазинчик мистера Вернона. Но пустота притягивала взгляд, и от этого внутри все холодело. Подъехав к зданию мэрии и миновав главный вход, она поехала по длинной подъездной дорожке, ведущей к парковке. Сарай стоял в самом дальнем углу, упираясь в высокий деревянный забор. Не зная, есть ли уже внутри кто-то из друзей, Ридли быстро перевела дыхание. Занятия в школе, где учились Картер и Лейла, закончились минут 20 назад, а в частной академии, где учился Тео, около 10. Олли и Изи занимались с учителем прямо в Королевских дубах, так что им потребуется некоторое время, чтобы спуститься в город. Ридли поехала дальше по широкой парковке, держась подальше от припаркованных там машин. Она чувствовала себя как на ладони, пока не подъехала к ржавому металлическому строению и не спряталась за ним. Спустя секунду со стороны парковки донеслись шаги. Ридли сосредоточилась, занеся руку над переключателем, готовая в любую секунду заставить коляску поехать назад. Над ее головой что-то проскребло по крыше сарая. Вскинув взгляд, девочка заметила розоватый клюв, черные глазки и белое оперение. Вначале один, потом другой, третий. Голуби Тео. Видимо, он выпустил их размять лапы, точнее, крылья. Шаги замерли. Тео заглянул за угол сарая и увидел Ридли. «Ох, слава богу!» — сказал он. «Как ты?» Ридли судорожно вздохнула. Кажется, именно такой реакции он и ожидал. «Я тоже. Весь день не мог ни на чем сосредоточиться. Мысли постоянно возвращались к Каллагану и дяде Картера и кирпичу. Я не могу перестать думать о загипнотизированных людях», — Ридли поежилась, — «и лопате, которой миссис Мелани разнесла мой проект на выставке. Снова послышались чьи-то шаги. Кто-то бежал к ним. Вскоре из-за угла сарая выскочили Картер и Лейла. «Эй, привет!» — выдохнула Лейла. «Простите, что задержались». «Решили пойти в обход», — добавил Картер. «Держались в тени». Спустя секунду что-то перелетело через деревянный забор и упало на землю прямо перед Ридли. Это оказалась сумка в зелено-желтую клетку. А над верхушкой забора появилось два лица. Олли и Изи улыбались во всю ширь. «Как делишки?» — спросила Изи, подтягиваясь и перекидывая через забор ноги. Олли не отставал от нее и спрыгнул на усыпанную галькой землю с негромким «Уф!». «Я собирался это спросить», — сказал он, отряхиваясь. «А я собиралась спросить, как делишки?» — сказала Изи. Ридли поняла, что кирпич в животе внезапно уменьшился, а это значит, что беспокоилась она за то, придут ли друзья навстречу. «А что в сумке?» — спросила она. «Наша маскировка, конечно же», — ответила Изи. Она расстегнула молнию и показала целую кучу вещей — шляп, блестящих украшений и разномастных тканей. «Наши прежние костюмы сгорели вместе с волшебным магазинчиком, так что мы покопались в костюмерных королевских дубов и отыскали наряды, в которых выступали еще наши бабушки и дедушки. Некоторые из вещей семейного шоу Голденов и правда золотые». «Как раз сойдет для нашего шоу», — кивнул Олли. «О, мы им покажем». Ридли не терпелось начать, но аплодисментов в конце ждать не стоит. «Тогда стоит начать с них», — сказала Изи и начала хлопать и улюлюкать. Ридли бросилась вперед так быстро, что чуть не наехала Изи на ногу. «Мы же хотели не привлекать внимание». «Да, точно», — вспомнила Изи. «Простите». И сама закрыла себе рот ладошкой. Они распределили костюмы, затем по очереди переоделись в сарае. Картер в черном костюме в тонкую белую полоску и в блестящих ботинках выглядел как настоящий дэнди. Светлые волосы он зачесал назад и смазал черной ваксой. Глаза спрятал за огромными солнечными очками. Вокруг шеи повязал кашемировый шарф. Лейла спрятала волосы под белым платком и надела белый передник, кое-где заляпанный розовыми пятнами. Под мышкой она держала несколько пакетов, завернутых в коричневую бумагу, из-под которой капал густой сок, издали похожий на кровь. «Я помощник мясника», — заявила она с такой широкой улыбкой, точно воплотила мечту всей жизни. Когда остальные в ужасе на нее уставились, она пояснила. «В сарае нашлось немного розовой краски. Мы же хотели выглядеть достоверно». Тео облачился в полосатый комбинезон и такую же кепку. «Может, я работаю на железной дороге?» — неуверенно предположил он. «Всем хорошего дня!» — пропели Олли и Изи, которые не слишком отличались от себя обычных. «И где ваши костюмы?» — спросила Ридли. «На нас!» — сказал Олли. «Я в костюме Изи». «А я в костюме Олли», — закончила Изи. «Учитывая, что вы одеваетесь совершенно одинаково, может, стоит попробовать еще раз?» — предложила Ридли. Поникнув, близнецы снова скрылись в сарае. А когда вышли спустя пару минут, то были одеты как пара орнитологов в жилеты с кучей карманов и экспедиционные шляпы. Оба то и дело прикладывались к огромным биноклям, делая вид, что смотрят в небо. «Эй, смотрите!» — крикнула Изи, указывая на крышу сарая. «Голуби!» Когда очередь дошла до Ридли, она вытащила из угла сарая старый холщовый мешок и накинула его на спинку коляски, чтобы скрыть детали, способные ее выдать. Из сумки близнецов она достала полупрозрачную ткань и соорудила из нее тюрбан. Надела очки с такими толстыми стеклами, что казалось, будто их вынули из двух луп. Глаза от них болели, но Ридли была готова немного пострадать на пользу дела. В качестве одежды она выбрала костюм, чем-то похожий на одеяние Сандры Сантос, весь усыпанный звездами, бахромой и кисточками. Компания собралась за сараем, чтобы осмотреть друг друга. «Мы выглядим нелепо», — заключила Ридли. «Вопрос в том», — заметил Тео с широкой улыбкой, — «похожи ли мы на самих себя?»